Томчак взял протянутую ему трубку и позвонил в Москву Ларисе. Выяснилось, что Люба на похороны подруги пока не собирается, хотя, конечно, за оставшиеся дни может еще передумать. — Послушай, — сердито сказал Томчак, возвращая Стрельникову телефон, — о чем ты вообще думал, когда затевал всю эту историю? Ты что, надеялся, что Люба никогда не вернется? Ты же должен был понимать, что рано или поздно она приедет, узнает о том, что ты обвенчался с ее подругой, и тебе придется как-то смотреть ей в глаза при встрече. Ты прав, Володя, нам давно надо было поговорить. Просто как-то так у нас повелось в последнее время, что мы твои поступки не обсуждаем. С тех пор, как мы стали работать вместе, то есть с того момента, как ты стал моим начальником, да и Генкиным тоже, мы не считали для себя возможным обсуждать твою жизнь с тобой. Ты волен поступать так, как считаешь нужным. Ты уже взрослый мальчик и наших советов не спрашивал. Ты только давал указания и требовал их беспрекословного исполнения. Но история с Милой нас крайне удивила. Твой разрыв с Аллой мы восприняли более спокойно, хотя тоже недоумевали. Но твой поступок, по крайней мере, не казался ничем из ряда вон выходящим. Разлюбил жену, с которой прожил 20 лет, полюбил молоденькую. Ну что ж, мало найдется мужиков, с которыми этого не случалось бы хоть раз в жизни. Но с Милой... Тут уж ты, извини, погорячился. Что на тебя нашло? Почему ты не дождался возвращения Любы и не свел ваши отношения на нет потихоньку, как делают порядочные люди? Ты избегал телефонных разговоров с ней. Ты не снимал трубку, слыша через автоответчик ее голос. Может быть, тебе это не интересно? Но она рассказывала Ларе, что голодала, отказывалась от обеда или ужина, чтобы хозяин дал ей деньги наличными. На эти деньги она покупала телефонную карточку, чтобы позвонить тебе, а ты не снимал трубку. На что ты рассчитывал? Ты же понимал, что рано или поздно она приедет, и тебе придется с ней объясняться. — Она голодала? — тихо переспросил Стрельников. Я этого не знал. Мила сказала, что у нее все хорошо, она прекрасно устроена, у нее интересная и прилично оплачиваемая работа. Выходит, она мне солгала? Не в том дело, что она тебе солгала, а в том, что ты ей поверил. Тебе хотелось поверить, и ты поверил. Ты даже не удосужился хоть раз снять телефонную трубку, когда звонила Люба, чтобы убедиться в правдивости Милы и в том, что у женщины, с которой ты прожил 2 года и на которой обещал жениться, действительно все в порядке. Я не хочу говорить плохо о покойнице, но ты не мог не видеть, что она лжива вся насквозь. Ну, признайся, ты это понимал. Слав, я прошу тебя, давай не будем обсуждать Милу. Какая бы она ни была, но ее больше нет. Не нужно тревожить ее память. Лучше посоветуй, как быть с Любой. Как мне себя вести, если я встречусь с ней на похоронах? — Не знаю, — резко ответил Томчак. Ему очень хотелось сказать что-нибудь грубое, вроде «ты заварил, ты расхлебывай». Когда Милу в постель укладывал... Ты у меня советов не спрашивал, но он понимал, что с друзьями так себя не ведут. Володя просит совета и помощи, и ему надо помочь, а не читать нравоучения. Если хочешь, мы с Ларисой возьмем Любу на себя, когда она появится. В конце концов, она нормальный, разумный человек и не станет устраивать тебе сцены и выяснять отношения в такой момент. Ты уверен? Конечно. Если бы она считала, что ты должен с ней объясниться, Она пришла бы к тебе, не дожидаясь, пока ее соперница. Тамчак запнулся. Что он говорит, идиот? Его послушать, так получается, что Люба, может быть, и не думала объясняться со Стрельниковым, пока была жива Мила. Она ждала ее смерть. Ждала? Черт, бред какой-то. Люба не могла этого сделать. Хотя почему, собственно, не могла? Так ли хорошо он ее знает, чтобы с уверенностью это утверждать?